удивительно, как запахи связаны с воспоминаниями. Я никогда не вдыхаю аромата черемухи без того, чтобы не вспомнить своего детства, когда я маленькой девочкой ожидала своего отца в большой прохладной комнате монастыря, где я воспитывалась. Тогда в большой вазе на столе благоухал букет черемухи. Я всегда вспоминаю Сару Бернар. Понюхав фиалки, мне было 15 лет, когда я видела ее в первый раз. Она играла даму с камелиями. А кроме запахов, как много значат звуки. Тембр голоса, например. Я не забуду ее голоса. Сколько в нем было страсти и нежности. Мне было 15, и я в первый раз была в театре. Я не спала 3 ночи после этого спектакля. Мне все казалось, что я слышу ее чудесный голос. Когда она уезжала после гастролей, я поехала на вокзал. Там, на платформе, я увидела ее у открытого вагона. Я купила огромный букет фиалок, набравшись храбрости, подбежала к окну и протянула ей букет. Она стояла у окна, разглядывая толпу. Вся в зеленом, ее зеленоватые глаза смотрели на меня и улыбались. Вероятно, я показалась ей совсем ребенком. Она взяла цветы, поцеловала их и вернула мне несколько фиалок, сказав своим прекрасным голосом: «На добрую память!» Я была в восторге и с тех пор люблю фиалки. Когда Каро обернулась, чтобы покинуть прохладную зеленую тень рощи и вернуться в ресторанчик, Гамит остановил ее. «Давайте побудем еще немного. На террасе так жарко, и миссис Темпест, наверное, заснула. Вот посмотрите». Он опустился на колени, перебирая пальцами густой мягкий покров опавшей хвои. «Мягко и сухо, как шелк. Сядьте здесь». «Подождите». Гамид снял свой плащ и положил на землю. Она оперлась о широкий ствол дерева. Он сидел напротив нее, скрестив ноги и весело улыбаясь. «Тут очень хорошо». «Да». «И прохладно». «Да». Они разом рассмеялись. «И тенисто». «Да». «Вы любите красивый тембр голоса?» «Я также люблю». «Ваш». Гамид нагнулся вперед, чтобы зажечь ей папиросу. В этот момент он показался ей типичным европейцем. В его стройной фигуре, в светлом изящном костюме, в его смеющихся глазах, шаловливой мальчишеской улыбке не было ничего, что напоминало бы о восточном происхождении. Как будто отгадав ее мысли, он быстро продолжал. «Вы, конечно, знаете, и уже многие говорили вам, что у вас очаровательный голос. Какая-то прелесть, словно благоухание цветка, чувствуется в нем. Такое впечатление!» Он говорил очень медленно. У него самого был низкий бархатный голос. Сдержанная сила звучала в нем. Каро почувствовала это и быстро ответила. «Пора возвращаться. Рита подумает, что мы заблудились». Она посмотрела на Гамеда с улыбкой и поднялась, но подскользнулась на гладком ковре хвои. Гамед вскочил, и в следующее мгновение она почувствовала, как его руки обвелись вокруг ее стана, как под тонким шелком его рубашки сильно и ровно билось сердце. Вдруг ей вспомнился Джон, единственный мужчина, обнимавший ее. Она поспешила освободиться из объятий принца, мягко, но решительно. «Благодарю вас. Хвоя такая скользкая», — холодно сказала она. Но в ее голосе звучало легкое волнение, противоречившее любезным словам. Гамид не ответил и только тихо рассмеялся. Все еще улыбаясь, он нагнулся и поднял свой плащ, а затем опустился на одно колено перед Каро, чтобы снять приставшие к ее туфлям иголки. Он низко наклонил голову, и она видела его темные блестящие волосы на макушке, чувствовала сквозь мягкую лайку туфель его горячие пальцы.